Глава 23. Вообще, новости о детях драконища выбили меня из привычной колеи. Да и была ли она вообще, эта привычная колея? Я ведь еще не успела смириться со статусом королевы и даже не разобралась, как это отразится на моей дальнейшей жизни, а теперь выясняется, что помимо проблем с поиском помещения под кухню, я должна быть готова защищать своих помощниц от драконища. А ведь я пока сама чудом избегаю его навязчивого общества. Раз за разом меня спасают штролли. А может, дриады смогут помочь в этом вопросе? Да, нам однозначно нужно наведаться в лес сразу после ужина. Похоже, только дриады хорошо разбираются в том, как старший брат Колина вытягивает силы из своих родственников. Вот пусть и перекроют ему все краны, чтобы у него больше не было возможности паразитировать на других. «Каролина!» Позвал дракон, напоминая о своем присутствии. «Ты ничего не ответила». «Ох, прости», — покачала я головой. «Просто немного задумалась. Рассказывай, что мне нужно еще сделать?» «Ничего особенного», — ответил Колин. «Просто ты упоминала, что, когда уйдешь работать на кухню, заберешь с собой Анну, а можешь взять в помощницы близняшек». «Не хочешь, чтобы они оставались без присмотра?» — понимающе произнесла я. «Да, я могу это сделать, но мне кажется, что нам также стоит сводить девочек в лес». «К дриадам?» «Да», — кивнула я. «Может, у них выйдет защитить их так же, как и тебя». «Попробовать точно стоит», — согласился мужчина. «Так мне будет намного спокойнее». «Тогда после ужина отправимся в мое королевство», — улыбнулась я. «Хорошо, что время в заботах пролетает незаметно. Я и оглянуться не успела, как наш трактир покинул последний шахтер. Мы довольно быстро привели в порядок зал и кухню, после чего отправились в лес. Близняшки не выглядели испуганными, хотя и не понимали, куда мы их тащим на ночь глядя. И даже когда мы приблизились к кромке леса, на их лицах ни один мускул не дрогнул. Я даже позавидовала такой выдержке. Похоже, девчонки всецело нам доверяли, и мне очень не хотелось их разочаровывать». Стоило мне тихонько позвать дриад, как они явились на мой зов, бесшумно появляясь из тени деревьев. Только после этого на лицах близняшек промелькнуло удивление. Но всего лишь на мгновение. Похоже, их и правда не так просто сбить с толку. Удивительные девочки. «Добрый вечер», — поздоровалась я. «Мы пришли с просьбой о помощи. Вы можете помочь этим девочкам? Их нужно защитить от драконища». «Это невозможно», — покачала головой одна из дриад, внимательно взглянув на дочерей моего бывшего жениха. «Они прямые потомки». «Но с Колином же вышло», — расстроенно протянула я, беспомощно взглянув на мужчину. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Он брат», — вздохнула девушка. «Значит, они обречены? Если Колин прекратит их прятать с помощью магии, драконище тут же высосет из них жизни», — прошептала я, опустив голову. Дриады переглянулись и снова взглянули на меня. Казалось, что им все же пришла в голову какая-то мысль. Но они почему-то не спешили ее озвучивать. Может, они хотят предложить убить драконище? Если честно, я уже не против. Слишком много проблем от этого гада. «Что?» — спросила я, нахмурившись. «Способ все-таки есть? Какой?» «Колин должен стать главой рода», — произнесла дриада. «А это плохо?» — уточнила я. «Вы просто словно не хотели об этом говорить. Это сложно или опасно?» «Чтобы стать главным, нужно бросить вызов прежнему главе», — ответила девушка. «А у твоего друга сейчас нет сил. Конечно, он вернет свою магию, но это случится не сразу. Нужно подождать неделю. Драконище слишком долго тянул силы из Колина, и теперь ему нужно время на восстановление». «Но драконище выглядит очень слабым», — прошептала я. «Уж я-то его видела и знаю наверняка». «Не стоит судить по одной лишь внешности», — покачала головой девушка. «Пока что вам придется продолжить их прятать, а потом твой друг станет главой рода. Только так вы сможете избавиться от влияния вашего общего врага». Я обернулась к дракону, взглянув на его озадаченное лицо. Похоже, Колин и сам не верит в то, что у него выйдет победить брата. Значит, я должна убедить его в том, что он на это способен. А он ведь способен. «Спасибо», — поблагодарила я дриад. «Спасибо, что помогаете». «А как иначе?» — Протянула девушка и, коротко кивнув, отступила назад, скрываясь в тени дерева. Дождавшись, когда все дриады уйдут, я обернулась к дракону и широко улыбнулась. «Похоже, нам везет», — жизнерадостно заявила я. «Серьезно?» — уточнил Колин, улыбнувшись. «Везет. Ты, похоже, больше меня веришь в то, что я смогу победить брата». «Конечно, сможешь», — кивнула я. «Он был сильным за счет тебя, но больше у него неоткуда качать магию. Через неделю он совсем ослабнет, и тогда ты бросишь ему вызов и станешь главой своего рода». «Как скажешь», — усмехнулся мужчина. «А сейчас что будем делать? Возвращаемся в трактир?» «Нет», — покачала я головой. «Идем смотреть новую кухню». Помещение, которое выбрал Колин, находилось практически на краю леса, что я, конечно, сразу оценила. Такое местоположение позволяло нам быть поближе к дриадам и не переживать за свою безопасность, а в текущих реалиях это было достаточно важно. Здание было достаточно высоким, но при этом имело только один этаж. В самой просторной комнате находилось не меньше десятка каменных печей, способных вместить котлы поистине исполинских размеров. «Что здесь было?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Это ведь и есть кухня? А я думала, что нам придется повозиться, устанавливая печи». «Да», — кивнул дракон. «Это кухня. Ее построили, когда шахты только открылись. И это было очень давно. Здесь готовили еду для шахтеров, но все повара быстро разбежались, и работники шахт стали обедать в трактирах». «Почему повара разбежались?» — поинтересовалась я, медленно обходя комнату. «Испугались лесной нечисти, что повадилось наведываться в кладовые», — пояснил мужчина. «Не все лояльно относятся к штролям, их боятся, и, кстати, не зря». «Понятно», — кивнула я. «Думаю, нужно навестить Весту и проверить ее готовность к открытию. Завтра перевезем сюда продукты и купим новые котлы, и уже послезавтра можно будет открывать два трактира одновременно». «А завтра не получится. У нас нет посуды». «Нужны котлы, в которых мы станем готовить, а еще нужны большие, толстодонные кастрюли, в которых похлебка поедет по трактирам». «А если я все это достану до наступления утра?» — спросил дракон. «Тогда ты останешься здесь». «Но ведь нужно еще перевезти продукты, проверить, как дела у Весты, предупредить Анну», — перечислила я. «И если завтра я буду готовить на этой кухне, нам придется ночевать здесь». «Это все не проблема», — кивнул мужчина, усмехнувшись, и направился к выходу. «Колин, ты куда?» — нахмурившись, спросила я. «Исполнять поручение одной прекрасной королевы», — не оборачиваясь, ответил он. «Я скоро вернусь». Я озадаченно взглянула на близняшек, но те лишь плечами пожали, показывая всем видом, что и сами не в курсе того, что произошло с мужчиной. Но на этом мои потрясения не закончились. Спустя минут 15 Колин вернулся. И не с пустыми руками. Он привез соломенные матрасы и перины, которые постелил в дальней комнате, создавая импровизированные спальные места. И предложил нам лечь отдыхать, уверяя, что к утру кухня будет полностью готова к работе. Конечно, сначала я не послушала мужчину и даже попыталась навязать свою помощь, но он достаточно деликатно напомнил, что завтра у меня будет трудный день, и мне лучше отправляться спать. И я не стала спорить, ушла в комнату, где уже устроились близняшки, и легла рядом с ними. А в голове, несмотря на усталость, звучал только один вопрос. Кто этот мужчина такой и куда он дел настоящего Колина? Неужели на дракона так повлияла возвращенная магия? Он стал таким самоуверенным и брутальным? Не внешне, с виду он был все тем же хмурым красавчиком, но от него словно веяло чем-то невероятно притягательным. Возможно, на меня так действует возвращающаяся к нему сила. Да, скорее всего, так и есть. Я в итоге так и уснула с мыслями о драконе. Наверное, поэтому он не покидал меня даже в сновидениях. Было так странно проснуться с его образом перед глазами, что я даже не сразу вспомнила, где нахожусь. Слишком уж плотно дракон засел в моей голове. Лишь увидев перед собой одного из пушистиков, который, видимо, и стал виновником моего пробуждения, я смогла прийти в себя и, сбросив остатки сна, подняться с матраса. Тихо ступая, чтобы не разбудить близняшек, мы со Штролем отправились на кухню, где хозяйничал Колин. «Все готово», — широко улыбнувшись, отчитался мужчина. «Ого, только и смогла произнести я, осматриваясь по сторонам. «Я не стал убирать продукты в кладовую, чтобы тебе легче было найти все необходимое», — пояснил Колин, заметив, что я рассматриваю мешки с крупой и ящики с овощами. «С господином Тодриком я договорился, и теперь он будет привозить продукты прямо сюда». «А где ты смог купить эти огромные котлы?» — спросила я, рассматривая пузатые казаны, в которых запросто могла поместиться целиком. «Неважно», — улыбнулся он. «А штроли ты тоже привез? «Ну не мог же я бросить твоих питомцев с Анной», — развел он руками. «Не думаю, что они бы обрадовались такой компании». «Верно», — согласилась я. «Значит, все готово, и Веста предупреждена?» «Да», — кивнул Колин. «Веста уже ждет, когда сможет сегодня открыть двери своего заведения. Так что начинай творить, королева. А вечером отправимся к Весте и подпишем с ней договор о франшизе на святого шахтера». Несмотря на то, что я вроде бы понимала, что мои мечты начали исполняться, я все еще не могла поверить в то, что это все происходит на самом деле. Но это и не удивительно, слишком уж долго я жила переживаниями о том, что мне навсегда придется остаться бесправной рабыней. Ведь какой бы хорошей ни была Тасия, мне все равно хотелось свободы, да и вообще сложно смириться с тем, что тобой могут торговать как какой-то вещью. Но не успела я прийти в себя после того, как меня купили, как случилась новая беда. Явился драконище, который, оказывается, так присытился магией брата, что забыл выкачать силы из бывшей истины. Хотя я не считаю, что во мне есть хоть капля магии. Возможно, все осталось у настоящей Каролины. А я ведь не она. Я не истинное драконище. Просто подделка с чужой внешностью. Вздохнув, я покачала головой и направилась к ящику с овощами. Пора приниматься за работу. К тому времени, как близняшки появились на кухне, я уже успела сварить огромный казан бульона и практически остудила курицу. Девочки молча стали разбирать сваренные тушки, в то время как я шинковала овощи и промывала крупу. И несмотря на то, что со стороны все казалось нормальным, я ощущала некое напряжение. «Дисайтиса», — обратилась я к девочкам. «Не хотите обсудить то, что произошло вчера?» Близняшки коротко переглянулись и, взглянув на меня, отрицательно покачали головами. «Это ваше право», — кивнула я. «Просто знайте, что тот мужчина, что приходил к нам в трактир, плохой, и если вы его увидите, если встретите где-то, просто убегайте и прячьтесь, хорошо?» Девочки просто молча кивнули и продолжили заниматься делами. Мне было понятно, что им не особо приятно обсуждать своего отца. Мы с Колином ничего им не объяснили, когда вечером потащили в лес, и они только из нашего разговора с дриадами поняли, что у них объявился папаша. Я и сама не хотела обсуждать то, что сейчас происходит, но мне нужно было предупредить близняшек о драконище. Он не просто злой дядька, который хочет обидеть меня. Он монстр, что может лишить их жизни ради того, чтобы получить как можно больше магии. «Ну ничего, нам просто нужно дождаться, когда Колин окрепнет. Несмотря на то, что мне теперь нужно было готовить в промышленных масштабах, у меня все выходило довольно легко. Наверное, я успела набить руку, готовя на сотню шахтеров, и теперь я могла наварить супа на любое количество людей». Едва все было готово, мы с Колином разлили похлебку по толстым кастрюлям и закутали их в одеяло. «А как мы их к телеге дотащим?» Растерянно протянула я, глядя на огромные свертки с горячим супом и свежим хлебом. «Мы?» — усмехнулся дракон. «Каролина, ты не будешь таскать тяжести. Я нанял помощников, они-то и станут развозить еду по трактирам». «Ого!» — выдохнула я. «Ты и об этом позаботился?» «Да», — кивнул мужчина. «Я все предусмотрел. Они скоро придут. А вы пока отдохните. Теперь вам не нужно заниматься уборкой и обслуживанием гостей». «Я поеду с вами», — перебила я. «А не понадобится моя помощь, сама она точно за всем не уследит». «Каролина», — тронув мою ладонь, позвал Колин. «Она справится. А когда вернется Тася, мы заберем Анну к себе, все будет хорошо. Сейчас главное — спрятать тебя и девочек от моего брата». «Это только на первое время», — возразил я. «Нужно убедиться, что шахтеры услышат о том, что теперь я готовлю для двух трактиров. Все будет хорошо, драконище не сможет добраться до меня. По крайней мере, он не нападет, когда рядом будет куча народа». «Ты и так в этом уверена. Мой брат — чудовище». Нам нужно продержаться всего неделю», — выдавила я улыбку. «Помнишь? А потом ты бросишь ему вызов, и он лишится статуса главы. Вся власть перейдет в твои руки. И все, кто когда-то тебе не поверил, осознают, какую ошибку они совершили». «Но сейчас он глава рода», — напомнил мужчина. «И я не хочу, чтобы ты пострадала от его рук». «Но я должна поехать», — протянула я. «Хотя бы сегодня». «Каролина, ну, пожалуйста», — попросила я. «Со мной ничего не случится. А ты как раз сможешь отдохнуть. Ты же всю ночь был на ногах».